Глава 68. Вдруг чувствую, как сильные руки отрывают меня от кресла, и я оказываюсь сидящей на коленях Тайгера. Он прислоняет свой горячий лоб к моему и, закрыв глаза, глубоко дышит, словно хищник, унюхавший добычу. Водит носом по скуле, а я боюсь пошевелиться. Боюсь поверить, что он рядом, что обнимает так целомудренно и в то же время крепко. Не знаю, какие чувства блуждают в его голове и почему мне кажется, что ему больно. Тай отстраняется, поморщившись, и открывает глаза, вцепившись в меня своим пылающим взглядом. Лишь на мгновение его хватка становится настолько сильной, что кажется, он хочет меня сломать. Но Ривз трясет головой, отгоняя наваждение, и проводит пальцами, очерчивая овал моего лица, словно слепой считывает черты подушечками. «Завтра улетаю», — раздается бархатный голос, от которого поджимаются пальцы на ногах. «Предстоит тяжелая пора вступительных экзаменов». Киваю, давая понять, что поняла его. Внутренне готовлюсь услышать самое худшее. Так звучит начало прощания. Опускаю взгляд и рассматриваю пуговицу сорочки, обтянувшей его широкую грудь. Но Тайгер говорит совсем не то, что ожидаю. «Еще никогда не чувствовал ничего подобного». Тай вновь шумно вздыхает. Указательный палец медленно поднимает мой подбородок, и я вновь натыкаюсь на острие взгляда, в котором бушует океан. «Я не шучу, называя тебя своей. Моя ты, Адель. Всегда. Навсегда». Смотрю на Ривза во все глаза, и мой мир взрывается непонятным ощущением. Еще не понимаю, что же сейчас происходит, но на губах расцветает улыбка, и хочется петь, передавая все свои эмоции в переливах голоса. Короткий шутливый щелчок по моему носу немного приводит в чувство, и я застываю, наткнувшись на теплую улыбку, так изменившую суровые черты. Его глаза смеются. Я его явно забавляю, ведь мои эмоции он считывает на раз. «Я позвоню тебе, моя Адель», — с нежностью проговаривает Тай, мягко теребит мои волосы, ласкает скулы. «А теперь будь хорошей девушкой и беги в кампус. Тебе уже давно пора, баеньки». Тайгер открывает дверцу и, просто подняв меня как пушинку на вытянутых руках, ставит на землю. Он не выходит из машины и просто спокойно смотрит на меня, опять являясь самим собой, идеально собранным и спокойным. Кивает мне на дверь кампуса, давая понять, что мне пора идти. Улыбаюсь со всей искренностью обнаженных чувств, которые живут во мне, и шепчу: «Пока, Тай». «До свидания, Адель. Веди себя хорошо в мое отсутствие». Я пробегаюсь по лестницам и перед тем, как скрыться, кидаю взгляд на красавца за рулем спорткара, ожидающего, когда я исчезну за дверью кампуса. Он улыбается и еще раз кивает в сторону здания, словно говоря: «Иди уже». И я влетаю в помещение, закрыв за собой дверь, прислоняюсь к ней спиной. Слышу, как через секунду Тай заводит машину и срывается с места. Я стою и улыбаюсь, до конца не веря в то, что сейчас произошло.